Глава 26. Большое вечернее путешествие. «Эх, Танюсик, всегда ты выдумаешь что-нибудь на мою голову. Теперь вот вытаскивай тебя среди ночи из какого-то подмосковного болота», — думала я на всех парах, мчась домой. План спасения созрел по дороге, и, ворвавшись в квартиру, я первым делом поставила телефон на зарядку и открыла Яндекс.Карты. Так-так-так. Подруга не соврала. Деревня с милым названием «Медведки» действительно существовала. Но, посмотрев на карту, я приуныла. Далековато. Да и там еще искать застрявшую машину. Ураган подошел сзади, потерся головой о спину. «Ураган! Вот кто мне нужен! Он уже умеет брать след, значит, сможет найти машину. Так, ладно, решено. Я еду и беру с собой Урагана. А как добираться до этой деревни? Тоже вопрос». На карте ближайшая станция довольно далеко, километрах в 10. Наверняка ходят какие-нибудь автобусы. Можно, конечно, попытаться на месте взять такси, но в такой глухомане это может быть проблематично. Я быстро задала нужный поиск. Ага, вот и расписание. В Медведке от станции действительно ходит автобус, последний в 21:05. Я взглянула на часы. Времени в обрез. Нужно поторопиться. В течение следующих 5 минут в рюкзак отправилось туристическое снаряжение, бинокль, термос и пакет с бутербродами. Парочка угонщиков наверняка проголодалась. Теперь деньги. Сколько мне может понадобиться? Электричка, автобус, непредвиденные расходы. А сколько у меня есть? Я пересчитала наличность. В кошельке 2 500-ки и мелочь. Маловато. Значит, придется вскрывать золотой запас. Так я называла денежку, которую хранила в конверте между книгами. Там лежало 3000, подарки от бабушки к праздникам и на день рождения. Что ж, вот им и нашлось применение. Вы не поверите, но вместе с приготовлением чая и бутербродов сборы заняли всего 30 минут. В 5:15 я бросила прощальный взгляд на родительский дом и присела на дорожку. В 5:17 надела урагану намордник и пристегнула поводок. В 5:19 взгромоздила на плечи рюкзак, и ровно в 5:20 мы выступили в поход.